«Елена Федоровна, а вы что-то не договариваете?» Покачал я головой. Моя посетительница тяжело вдохнула и отвела взгляд, но потом дернула плечиком и заявила: «Считайте меня обычной просительницей, которая желает вас нанять для лечения сварливого и строгого профессора. Надеюсь, вы соблаговолите осмотреть больного и вынести заключение. Озвучьте свой гонорар и 100 рублей и доставка до больного и обратно», — перебил я ее. «Пролетку взять не проблема», — обрадовалась внучка княгини. «А почему Яна Карловна с вами не пришла? Она с профессором не в ладах, они где-то год назад сильно переругались, в доме даже стекла дрожали, а потом он ушел, так хлопнув дверью, что потолку в кабинете госпожи Краузе потребовался ремонт». Она хихикнула: «А вы в курсе, кем приходитесь княгине?» — как бы невзначай уточнил я. «Да, Яна Карловна призналась, правда, что-то такое я уже давно подозревать начала. Тем не менее, почти ничего не изменилось, только слуги стали внимательнее и почтительнее, но в этом есть и определенный минус. С ними уже не посплетничать, и они относятся с опаской, боясь чем-нибудь прогневать», — поморщилась Елена Федоровна. «Александр Иванович, так когда мы отправимся к профессору? Сейчас записку Натали оставлю и выдвигаемся», — успокоил я девушку, беря лист бумаги и ручку. «Пора бы уже обзавестись нормальными пищевыми принадлежностями, а то довольно-таки много кляк сделаю и забываю следить за количеством чернил». «Ну, это на совести баронессы, она обещала об этом позаботиться, но пока так и не приобрела необходимого. Вообще, быт он такой, постоянно чего-то требуется, даешь зарок прикупить, а потом забываешь, и так до следующего раза». Посетительница немного успокоилась, но все еще переживает, и ей не терпится отправиться к своему учителю. «Честно говоря, никак не ожидал, что у Елены Федоровны есть привязанности, и она не прочь изучать науки. Почему-то этот факт старалась скрыть. Не из-за Яны ли Карловны? Сомнительно, чтобы госпожа Краузе была против обучения внучки. Хотя, княгиню знаю неплохо, та сама себе на уме, просчитать ее не так просто, как кажется». «Я готов», — объявил стоящий у двери Елене, когда проверил содержимое саквояжа. «Так пойдемте же скорее», — вырвался взволнованный возглас у девушки. «Шляпку не желаете надеть?» — кивнул в сторону головного убора, про который внучка княгини забыла. «Елена Федоровна, уж простите, но вы растрепанная, и если в таком виде со мной на улице покажитесь, то прохожие невесть что подумают. Это вы на сплетни намекаете?» — озадаченно уточнила девушка, беря в руки шляпку и нервным движением поправляя свои волосы. «Господин Воронов, вот уж от кого таких слов не ожидала, так это от вас. Вы вечно невозмутимы и хладнокровны. Несколько предложений Яны Карловны проигнорировали и даже ни одним мускулом не дернули. А должен был?» — хмыкнул я, догадываясь, что госпожа Краузе не скрывала от внучки своих планов в отношении меня. «Интересно, а как девушка отреагировала на замысел бабки, решившей нас поженить? Почему-то мне кажется, что она не пришла в восторг, но при этом хотела близких отношений. Думаю, таким образом собиралась составить о себе нелицеприятное мнение, чтобы сам отказался. Елена Федоровна, а чем планируете в ближайшее время заниматься?» — поинтересовался я, когда мы поймали пролетку и извозчик, после небольшого торга, согласился нас отвезти по нужному адресу. «Не поняла вашего вопроса», — пожала плечиками моя спутница, в зеленых глазах которой все еще прослеживается чувство тревоги. «Мне вдруг стало интересно, продолжите находиться в тени своей родственницы или начнете собственный путь?» — скрывая улыбку, медленно произнес я. Удивительно, но попал точно в цель. Судя по испугу, то девушка что-то замыслила, но тщательно это скрывает. «С чего так решили?» — стараясь делать беспечный вид, поинтересовалась моя спутница. Она одной рукой непроизвольно вцепилась в край сиденья, а пальчики второй так сжали лежащую на коленях дамскую сумочку, что вывод очевиден. Есть у нее план, и в нем фигурирует профессор. Но что общего у преподавателя магии времени и помощницы княгини? Пока не стал строить дальнейшие предположения, следует со стариком познакомиться. С другой стороны, мне за Елену Федоровну нет причин беспокоиться. «Барышня, приехали», — повернулся к нам возница, остановив пролетку возле четырехэтажного дома. «Благодарю», — улыбнулась ему девушка, открыла свою сумочку, достала несколько монет и отдала извозчику. «Премного благодарен», — расплылся тот. «Мне вас обождать?» — похоже, она ему прилично переплатила, раз он так любезен. «Нет, не знаю, сколько мы тут пробудем, Покачала головой Малагина и первая из пролетки вышла. Я последовал за ней, осматриваясь по сторонам. Уютный дворик, неспешно прогуливается пожилая пара аристократов. Старик с тростью, его спутница с зонтиком и оба чем-то оживленно беседуют. Какой-то офицер галантно целует средних лет женщине ручку, а та сконфуженно отводит взгляд, при этом кокетливо что-то своему кавалеру говоря. А вот подросток в ученической форме печально рассматривает пыль на ботинках. К нему со смехом подбегает девчушка лет 5 в пышном платье, а следом за ребенком торопливо идет строгая гувернантка. Энда, если вспомнить рабочий квартал, в котором начинал в этом мире, то это место просто небо и земля. Правда, дом, в котором с Натали живем, тоже неплох, как и соседи, но такой обстановки там все же нет. Александр Иванович, пойдемте, нетерпеливо произнесла моя спутница. Ведите, кивнул я. Консьерж приветливо улыбнулся Малагиной, мне вежливо кивнул и поинтересовался. Здравствуйте, к господину профессору? Да, коротко ответила Елена. Удачи, вздохнул консьерж. Хороший он человек. Мы ему ничего не ответили, а через минуту Елена нетерпеливо давила на кнопку звонка, из-за которой доносилась какая-то брань. Сварливый голос кому-то выговаривал и возмущался. Господин Штерн, Филипп Генрихович, забарабанила кулачком в косяк моя спутница. Это ваша ученица, велите нас впустить. Кого это нас? Подозрительно раздалось из-за двери. Меня и моего спутника. Господин Воронов пожелал засвидетельствовать вам свое почтение и спросить о какой-то формуле, произнесла Малагина, при этом умоляюще на меня посмотрев. Врет и не краснеет. Догадываюсь, что сварливый старик устал от целителей и не желает следовать их рекомендациям. Ладно, Василий Петрович, пусти гостей и проводи их в мой кабинет. После небольшого раздумья произнес все тот же сварливый голос, но уже чуточку добрее. Нам отворил дворецкий профессора, оказавшийся тому почти ровесником. Невысокий и полноватый слуга с расстроенным лицом сразу же пожаловался. «Здравствуйте, Елена Федоровна, рад вас видеть. Совсем меня господин Штерн не слушает, ни в какую не желает пилюли принимать. Почти ничего не ест и требует к себе священника. Василий, добрый день», — выдохнула Малагина, с тревогой глядя в мою сторону. «Это Александр Иванович, хочу его с Филиппом Генриховичем познакомить. Неужели думает, что не выполню обещаний?» Судя по донесшемуся кашлю из глубин квартиры, то старик сильно простыл. «Очень приятно познакомиться», — вежливо склонил голову дворецкий. «Предупреждаю, господин профессор не в духе. Пожалуйста, не обижайтесь на него. Хм, а ведь он не совсем слуга, скорее помощник, раз позволяет себе так с гостями говорить. Или в этом доме на этикет плюют? Если так, то для меня тем лучше, не потребуется расшаркиваться и ходить вокруг да около. Честно говоря, никогда такому не уподоблялся, но если пациент с гонором и кичится своим положением, то приходится искать к такому индивидуальный подход». Мы с Василием Петровичем обменялись незначительными фразами, принятыми при знакомстве, а потом он нас проводил к хозяину квартиры. Учитель моей спутницы занял место за письменным столом. Ему в спину светит лучи солнца и сложно рассмотреть выражение лица. Этому еще не способствуют очки с магическими линзами. Сила стекол зашкаливает, а старик щурится, стараясь нас рассмотреть. Гм, он почти слепой и этого не скрывает. Елена Федоровна меня вновь представила, на этот раз уже своему учителю, а тот сразу перешел к делу. Молодой человек, какую формулу времени хотите узнать? Как насчет руны замедления и ее влияния на окружающий мир? Задал я вопрос, запуская диагностику в организме старика. Сил у хозяина кабинета почти нет, как физических, так и магических. Источник угасает, простуда грозит перейти в воспаление легких. Про глаза и говорить не приходится, хрусталики изношены и работают процентов на 10, если не меньше. Хуже всего моральный настрой господина Штерна. В его ауре нет всполохов желания жить и бороться с недугом. При этом, источник у профессора светлый, ни грамма темной энергии. А вот проклятий с десяток, но они все беззлобные и не способны причинить вреда. Скорее всего, кто-то из студентов постарался, которым пришлось на экзаменах несладко. Сам же кабинет впечатляет. На стенах висит с десяток часов, различных форм и размеров. Имеются и напольные, с вырезанными фигурками каких-то неизвестных мифических существ и массивным маятником. Если они начнут бить, то способны оглушить, судя по механизму. Взглядом задержался на солнечных и песочных часах, они тут не в одном экземпляре. Занимательные водные, на магической основе. При этом, Те, которые способны тикать, идут синхронно и, похоже, ни на секунду не отстают. «Интересный вопрос», – медленно произнес Филипп Генрихович, пытаясь меня рассмотреть. «Вы меня озадачили, мало кому придет в голову задумываться о воздействии рун, даже если они связаны со временем. Почему же?» – спокойно поинтересовался я. «Затраты времени на любое, даже незначительное заклинание, имеют большое влияние на результат. Вам ли об этом не знать, но есть стандартные решения, от которых ничего не зависит», – возразил профессор. «Например, обычный светильник, в который заправили энную часть силы. Если ее вложили за пару секунд, тогда потери минимальны, а попадись неумелый маг, создающий или подпитывающий артефакт, то магическая вещица окажется слабой», – с улыбкой возразил я, вспоминая, как давно по этому поводу дискутировал со своим учителем, да будет ему хорошо в том мире, где переродился или на небесах. «Спорное утверждение», – задумчиво провозгласил профессор и закашлялся. «Простите», – он приложил платок к губам. «Елена Федоровна, а чего вы отмалчиваетесь?» Я посмотрел на сидящую с прямой спиной госпожу Малагину. «Аура», – чуть слышно ответила та, а потом добавила. «Господин Воронов, неужели не видите, что источник Филиппа Генриховича затухает? Милая барышня, со слухом-то у меня еще порядок», — хмыкнул господин Штерн. «Всем вокруг известно, что мне брюзжать осталось недолго. Указания и завещание сделал, вот только на старости лет захотел исповедаться, да Васька, чертов сын, отказывается священника привести. А с чего бы вам себя хоронить?» — хмыкнул я. «Или собрались поспорить с судьбой и отведенным кем-то свыше временем? Со своей стороны не вижу препятствий для того, чтобы прожили еще лет 20, а то и больше. Организм у вас изношен, некоторые его части, скажем так, требуют замены и ухода. Но основная проблема в том, что вы убедили собственный источник о подошедшем сроке, а это сродни самоубийству». «Вы кто такой?» – возмущенно спросил профессор, скрестив руки на груди. «Врачеватель, к вашим услугам», – усмехнулся я. «Поверьте, если пожелаете, то вскоре на мир взгляните другими глазами». «Вон», — чуть слышно произнес господин Штерн и указал рукой на дверь, а потом повторил. «Подите вон, а если ослушаетесь, то Василий крикнет городового. Хм, он не желает вникать в мои слова, уже начинает приподниматься с кресла. Но могу ли так просто уйти?» Заинтересовал меня профессор, в том числе и есть в кабинете несколько часов, с хитрым магическим воздействием. «Мне бы они могли пригодиться, поэтому-то спешить не собираюсь, хочу своего собеседника на ноги поставить. Все же, чем-то он мне учителя напомнил, что если тот переродился в профессора, некоторые выражения очень похожи, как и ход мыслей. Другой вопрос, что за его жизнь предстоит побороться, а восстановить зрение не так-то просто. Но разве я перед трудностями привык пасовать?» Глава 6. Не до церемоний. События глазами Екатерины Островской и Натали Сухаревой. Кати проснулась от головной боли и ощущения пустоты. Самое печальное, последнее не только из-за того, что рядом нет Саши, но еще и где-то в душе ей тревожно. Почему? Сама не в состоянии объяснить, точнее, боится на этот вопрос ответить. Господин Воронов не спешит даже намекнуть о своих дальнейших планах, касательно их обоих. В качестве любовника он великолепен, расставаться она не желает, но пойти замуж он еще и не позвал, буркнула Островская, усаживаясь на кровати и массируя виски. Что же так плохо-то? Девушка собрала волю в кулак и отправилась в душ. Она уже поняла, что ее любовник ушел, но когда в комнату отворилась дверь и прошелестели чьи-то шаги, то обрадовалась и поспешно вышла из ванной комнаты. Только и успела, что надеть халат, да мельком его поправить, оголяя стратегически важные места, дабы соблазнить Сашу. Островская, напевая себе под нос веселый мотивчик одной популярной песенки, которую не принято исполнять в благородном обществе, спокойно пошла на звук упавшей на пол бутылки. «Вот какая зараза ее тут поставила!» — раздался вопль Натали. «Ой, это ты?» — растерялась Кати, увидев баронессу, грозящую кому-то кулачком. «Привет, а где?» — начала компаньонка-врачевателя. «Да так и осеклась», рассматривая вчерашнюю собутыльницу. «Здравствуй», произнесла Островская и непроизвольно поморщилась, а пальцы прижала к вискам, но нашла в себе силы уточнить. «Ты чего такая взъерошенная? Запахнись, охальница», выдохнула Натали и, покраснев, отвернулась. Баронесса мысленно сравнила свою и грудь Екатерины Матвеевны и мысленно пришла к выводу, что ее холмики вряд ли кого-нибудь заинтересуют. «Можно подумать, ты из другого теста состоишь», — произнесла Островская, но халат на груди стянула. Правда, от этого действия приподнялся подол, открывая взгляду Натали интимное место гости. «Процедура удаления волос все такая же болезненная?» — осторожно спросила Натали, отводя взгляд в сторону. «Наверное, пожала плечиками Кати, если только не обратиться к нашему врачевателю, у него какая-то особенная магия. Возможно, мой случай индивидуален». «Это действительно так», — усмехнулась баронесса. «Смотрю, у тебя голова раскалывается. Почему господин Воронов не помог? Он ушел, когда я еще спала», — призналась Кати. «Ты помнишь, как мы вчера с Сашей беседовали, и от этого становится стыдно», — потупилась компаньонка Воронова. «Надеюсь, он не слишком обиделся», — поджала губы Островская, а потом встрепенулась. «А у тебя голова не болит?» — сумела сама себя подлечить. «Тебе помощь, будь так любезна», — буркнула Кати, вновь прижимая пальцы к своим вискам. «Сейчас малое целебное заклинание применю, потом руну восстановления и 10 капель зелья бодрости», — произнесла Натали, морща нос. «Это Саша научил, сказав, что обязательно пригодится. Вот уж не думала, на ком свои навыки применю. Однако, что-то пошло не так, мало того, что Сухарева не избавила от боли Островскую, так еще и на саму навалилась слабость, а потом черепная коробка чуть от боли не взорвалась. «Ты где-то ошиблась», — констатировала Кати. «Мне, как и тебе, стало хуже. Пойдем искать врачевателя или позавтракаем сперва», задала вопрос Натали и сразу же зажала рот ладошкой. «Не упоминая о еде», прошептала Островская, ощутив позывы тошноты. Спустя 30 минут, кое-как приведя себя в порядок, они, держась под руки, направились в кабинет врачевателя. Увы, его там не оказалось, зато нашлась записка. Господин Воронов поручал им вести прием, сообщая, что вернется во второй половине дня. «Мог бы и зелье против похмелья оставить», — буркнула Кати. У подруг боль из головы вылетела, словно пробка из-под шампанского, спустя всего 5 минут. В приемную ввалился офицер стражи, держась руками за окровавленный бок. «Врача», — прошептал раненый, — «быстрее и приведите кого-нибудь из околотка, путь даже городового». Молодой мужчина, произнеся эти слова, рухнул лицом вниз, ударившись головой об туфельку Островской. Девушки переглянулись и, не сговариваясь, решили оказать помощь пострадавшему. Они его перетащили в процедурный кабинет, чуть не расположили в гинекологическое кресле, но в последний момент одумались. И что делать? Сухарева растерянно посмотрела на Кати. «Натали, напомнить, кто тут врачеватель и его помощница?» — вздохнула Островская. «Не поверю, что тебя Саша не научил раны обрабатывать. Ладно, займусь несчастным, а ты беги и ищи городового. В околоток не вздумай соваться», — дала короткий инструктаж напарница Воронова, задумчиво разглядывая склянки на полке и не зная, с чего начать. «Вроде бы Александр Иванович говорил, что следует из раны удалить все инородные тела», — она оглянулась на лежащего без памяти стража. Баронесса пожалела, что отправила на поиски городового свою подругу, которая так неожиданно ей устала. «Удивительно, почему он к нам заявился?» — поднеся склянку с зельем бодрости к губам раненого, задалась вопросом Сухарева. «Ладно, потом разберемся, сейчас пора его на ноги поднять», — твердо заявила, будучи неуверенной в своих силах и прилично нервничая. Повествование от лица господина Воронова. Госпожа Малыгина, или, как все же правильнее, внучка княгини Краузе, принялась с жаром что-то втолковывать хозяину кабинета. Видал немало упрямцев на своем веку, но господин Штерн их всех переплюнул. Не желал ничего слышать, бубнил под нос проклятия, но до уличного фольклора не опускался. Зато его эмоции источник всколыхнули. В какой-то момент я даже решил, что Филипп Генрихович применит какое-то заклинание. Он даже к магическим часам потянулся, заставив меня насторожиться. Дело в том, что магию времени плохо понимаю. Точнее, тот, кто ей владеет, всегда способен преподнести сюрприз. Что если замедлится ход событий, для всех, но не для мага, применившего это воздействие? Конечно, оно окажется ограниченным и скоротечным, но получив преимущество, сделать можно многое. А вот отмотать назад почти никому не удавалось, как и вспять запустить стрелки часов, обычный механизм не в счет. «Простите, что перебиваю вашу интересную дискуссию», — вклинился я в перепалку хозяина кабинета с девушкой. «Елена Федоровна, неужели вы не поняли, что господин Штерн банально струсил и опустил руки? Он желает все бросить и уйти на покой. Правда, не тот, который обычно планируют, а вечный. Совершить самоубийство не позволяет вера и страх, но своими поступками он делает именно это. Уж простите, но скажу как врачеватель, что такого пациента вылечить никто не способен. Он же все время угнетает собственный дар, а время безжалостно и по песчинке забирает жизнь. Филипп Генрихович, желаете возразить? Внимательно посмотрел на задумавшегося профессора. Александр Иванович, браво! Произнесла Малагина и даже хлопнула в ладоши. «Лучше и не скажешь. Так нам уйти?» Она посмотрела на своего больного и старого учителя. «Молодой человек, а почему вы так уверены, что поставите меня на ноги?» Произнес мой, пока еще не состоявшийся, пациент. «Не стану скрывать, что восстановление окажется непростым, где-то болезненным, но никаких препятствий не наблюдаю, за исключением настроя и желания», пожал плечами. Целители объявили, что зрение не обрету ни при каких раскладах, буркнул господин Штерн, криво усмехнулся и добавил, какой смысл влачить существование слепцом, без дара и с трудом передвигаясь. Хм, потер я подбородок, знакомые рассуждения и не вправе вас обвинять. Однако, время лечит, а при должном подходе, умениях, знаниях и удаче почти нет ничего невозможного. Вам ли об этом не знать? Господин Воронов, вы очень самоуверены, покачал головой хозяин кабинета, но уже с сомнением в голосе. «Филипп Генрихович, вы же знали о проблемах госпожи Краузе, так после встречи с Александром Ивановичем ее словно подменили, чувствует себя превосходно. Пожалуйста, дайте себе шанс», произнесла ученица профессора и с мольбой на того посмотрела. В кабинете воцарилась тишина, старик о чем-то размышляет и старается сфокусировать на мне свой взгляд. Увы, у него не получается, не помогают усиленные магией линзы, готов поспорить, что мое лицо для него что-то сродни расплывчатому пятну. «Черт с вами», – неожиданно махнул рукой Штерн. «Давайте попытаемся. Надеюсь, вы меня не разорите врачеванием. От простуды магии вылечиться не так-то просто, потребуются зелья. Насчет восстановления зрения, то предстоит заменить хрусталики в глазах, а это уже своего рода уникальная операция. Точную сумму не готов озвучить, предстоит все подсчитать, но порядок обозначу в 5-10 тысяч». Медленно ответил. «Такой большой разбег», – удивился Филипп Генрихович. «Это навскидку, возможно, окажется чуть дороже, но не сотни тысяч», – отвлеченно буркнул, уже мысленно прикидывая, какие потребуются зелья, порошки и, самое главное, создание и замена хрусталиков. «Теоретические знания, хорошо, в моем мире такие операции проводились, большей частью использовалась магия, но тут предстоит совмещать традиционную медицину и возможности дара. Руны мне в помощь, но они не все способны заменить или правильно воздействовать. Да и как на глазном яблоке даже одну нанести? И все же, не сомневаюсь в успехе, при должной подготовке. Другой вопрос, где взять специальные отвары? Эх, вертлугины бы посодействовали, да они в столице. Александр Иванович, а когда приступите? Нетерпеливо спросила госпожа Малагина. Завтра, коротко ответил и встал. Филипп Генрихович, раз мы договорились, то, с вашего позволения, откланяюсь. Требуется подготовиться и, непроизвольно поморщился, вздохнул и завершил фразу. Сварить несколько зелий, не буду вас задерживать, буркнул профессор. Елена Федоровна, вы не могли бы со стариком остаться, мне надо с вами переговорить. Я обещала, начала девушка, но я ее перебил. Уважьте господина Штерна, а мне еще надо в пару аптек зайти, надеюсь, найду нужные ингредиенты. До свидания, уважительно кивнул хозяину кабинета, а потом ободряюще улыбнулся Елене. Дожидаться ответа не стал, вышел в коридор и столкнулся со взглядом Василия Петровича. У того столько надежды в глазах, что не мог не обнадежить, хотя такого не сторонник и никогда не любил давать обещаний. Случай не безнадежный, верну вашему хозяину вкус к жизни, он еще и за дамами ухаживать начнет. Дай-то бог, перекрестился дворецкий. Теперь только на вас надеюсь. Завтра зайду, не знаю во сколько, требуется подготовиться, сказал Василию Петровичу, а сам прикинул, что часть зелий варить предстоит всю ночь и еще что-то думать насчет хрусталиков. Работы намечается много, а успех, если честно, оцениваю в 50%. От простуды Штерна избавлю, источник заставлю работать, не сомневаюсь, как и укреплю организм своего пациента, а вот со зрением все не так легко. Предстоит изготовить хрусталики, благо граф Ланцов меня снабдил алмазами. Но хватит ли у меня сил и навыков? Теоретические знания без практики стоят дорогого, но результаты не гарантируют, особенно, если руки из одного места растут. «Здравствуйте, чего изволите?» – задал вопрос аптекарь, когда я зашел в его заведение и сам не заметил как. Вежливо поздоровавшись, ответил: «Если дадите бумагу и ручку, то составлю требуемое». «Простите, у меня не пищевой магазин», – скрестил руки на груди владелец лавки. От таких слов я даже опешил и внимательно посмотрел на своего собеседника. Средних лет господин, пенсне на носу, халат белоснежный, на губах высокомерная улыбка. «С чего это он так разговаривает?» Окинул взглядом витрину и догадался, что тут делается ставка на различные крема и мази для воссоздания временного эффекта молодости кожи. Имеются и ценники, на которых явно лишний ноль пририсован, а то и не один. «Хм, думаю, попал не по адресу», — усмехнулся я. «Оно и видно», — неожиданно приветливо улыбнулся аптекарь. «Вряд ли вам требуются мои составы, если только не желаете отыскать себе влиятельную покровительницу. Дальше не продолжайте», — выставил перед собой ладонь и поспешно вышел из сомнительного заведения, которое к лекарским отнести нельзя. Иду и посмеиваюсь, следует внимательнее относиться к тому, что на окнах лавок написано. Зато в следующей аптеке сумел приобрести почти половину необходимых трав и составляющих. Вот только на некоторые названия пожилая знахарка-травница, как она представилась, смотрела с непониманием и изумлением. Не растут, не нашли применения или обозвали другим именем необходимые растения. Волей-неволей зашел в книжную лавку и купил толстенный фолиант с картинками целебных трав. Неожиданно проблема возникла и предстоит теперь сопоставлять растительный мир с тем местом, откуда я родом. С таким озабоченным настроением и добрался до своего кабинета врачевателя, где поджидал еще один сюрприз. «Саша, как хорошо, что ты пришел!» – воскликнула Кати, следом за которой спешно следует хмурый городовой. «Что случилось?» – нахмурился я. «К нам раненый зашел, Натали меня за полицией направила, а сама ему собиралась помочь», — объяснила в двух словах Островская. Рванул на себя дверь и вбежал в приемную, где с кислым лицом сидела пожила дама и баюкала руку. «Наконец-то», — пробурчала женщина, — «мне помогут тут или нет? У вас ушиб, сам пройдет», — отмахнулся я, мазнув по ней взглядом. «А если перелом?» — хмуро осведомилась та, но ее слушать не стал, вошел в процедурную, а в спину донеслось: «Хам, ноги моей тут не будет». Бледная Натали держит ладони на груди молодого мужчины, у которого окровавлен распахнутый офицерский китель стража. Одного взгляда хватило, чтобы понять, моя компаньонка весь свой резерв почти вычерпала. Применила несколько рун, но не рассчитала и теперь вливает в них свой дар и не в состоянии остановиться. Беда еще в том, что рана почти не реагирует. Господина пырнули ножом, лезвие задело печень, большая потеря крови, которая так и не останавливается. При этом у пострадавшего довольно-таки неплохой магический источник, но он не сопротивляется и находится в спокойном состоянии. Яд или наркотик, скорее последнее, признаков отравления не определяется, а диагностировать специфическое зелье для задурманивания дара не так-то просто. «Отдохни», — говорю Натали, беря ее за руку и обрываю связь девушки с рунами. «Не получается», — медленно произносит баронесса, а потом шатнулась в сторону. «Только не вздумай упасть в обморок», — рыкнул на нее, влив в напарницу жизненную силу. Девушка мотнула головой и сама себе хлопнула ладонью по щеке. «Простите, сейчас соберусь», — сцепив зубы, произнесла. 10 глубоких вдохов и выдохов, распорядился я, лихорадочно перебирая варианты, как вывести из такого состояния источник офицера. «Что здесь происходит?» Послышался от двери грозный голос городового. «Выйдите». Не оглядываясь на стража порядка, рыкнул я: «Не мешайте». Но, начал было городовой, но договорить не успел. В воздухе начертал руну воздушной стены и ей вытолкнул из процедурной городового, а потом и дверь захлопнул, придавив ту магией. Так, как вернуть источник офицера из-под воздействия дурманящего средства? Первоначальный вывод неверен, диагностика указывает, что к удару ножом наркота не имеет никакого отношения. Следовательно, офицера заставили что-то съесть и очаг в желудке, но уже впитался в кровь. «Воды», — попросил я. «Пожалуйста», — через пару секунд протянула мне стакан Натали. Скальпелем полоснул по своей левой ладони, в воду упало несколько капель крови, усиленные руной очищения. Разжал зубы служивому и влил в него получившееся противоядие. «Да, мой темный дар доставит офицеру неприятные ощущения, но это несравнимо с тем, что его ждет, не окажись он тут вовремя и не приди я». Как и следовало ожидать, до раненого стал бороться с моим заклинанием, пробуждаясь от дурмана. Магическое заживление, в которое вложила столько сил Натали, сработало. Внутренние органы у молодого мужчины сращиваются, кровотечение останавливается. Зелье силы и бодрости, смешать в равных долях, по 50 капель и влить пострадавшему, отдал указание своей помощнице. И вновь баронесса меня порадовала. Все проделала без дополнительных уточнений, быстро и ловко. Из нее и впрямь получается неплохая целительница, но не хватает базовых знаний и практики. Вот и хорошо, выдохнул я, а потом посмотрел на Натали. Что тут произошло? Она в двух словах рассказала, как офицер вломился в наш кабинет, как она его пыталась спасти. Александр Иванович, я совсем бездарная, опустив голову, поинтересовалась моя компаньонка. Вы справились минут за 15, а я билась намного дольше и почти весь запас магии потратила. Наталья Андреевна, не говорите ерунды, отмахнулся я, перейдя на официальный тон. Впору меня винить, что не объяснил элементарных вещей. Никогда нельзя бросаться в омут с головой, не зная его глубины и что там поджидает. Диагностика наша все, но я ее проводила, нахмурилась Натали. Значит, не все сведения получила, пожал я плечами. Где я? Раздался хриплый голос с кровати. Очнулись, поинтересовался у офицера стражи. Как себя чувствуете? Резаный меня пырнул. На их светлости готовится покушение в Петербурге, собираются распылить какой-то яд на Дворцовой площади. Это произойдет сегодня, когда прибудет императорский поезд, а потом состоится приветствие народа, медленно произнес офицер и поморщился. Руки и ноги почти не слушаются, внутри все огнем полыхает. Чувствую, рану смертельную получил. Верно, сколько мне осталось? Понятия не имею, усмехнулся я. Восстановление до былой формы займет неделю или две, в зависимости от правильного питания и соблюдения рекомендаций. Пару часов пробудите на этой койке, а потом вас отпущу. Но меня же ножом в печень, страж схватился за правую часть живота. Не болит, даже повязки нет. Он скосил глаза и нахмурился. А почему шрам такой небольшой? Если захотите его удалить, то возьмем 100 рублей. Если правильно понимаю, то вы на службе и счет оплатит управление стражи, произнесла Натали и мило улыбнулась пациенту. Да-да, не переживайте, все оплатят, а мне бы сейчас с кем-нибудь из полицейских переговорить. Вы еще никого не вызвали? Глядя на баронессу влюбленными глазами, произнес офицер. Городовой в приемной, сказал я, подавив улыбку. Наталья Андреевна, голубушка, пригласите блюстителя порядка, попросил девушку, которая от чего-то засмущалась. Правда, городовой сам вломился, как только я снял заклинание воздушной стены. Что тут происходит? Заорал полицейский, но его наш спасенный прервал. Молчать, смирно, рыкнул офицер стражи приказным голосом, от которого баронесса поежилась. У вас 3 минуты, после чего покинете процедурную, погрозил я пальцем городовому и взял Натали под локоть. Вышел со своей компаньонкой из палаты и задумчиво посмотрел на часы. Время уже далеко за полдень, пора пообедать, а еще как-то проконтролировать, приняли ли меры к обеспечению безопасности на Дворцовой площади. Если правильно уловил, то противники императорского режима не собираются ни перед чем останавливаться. Их не смущает возможное большое количество жертв среди мирного населения. Другой вопрос, как они задумали распылить яд? Какое-то устойчивое воздушное заклинание, на которое не каждый щит подействует. Кати, ты говорила, что градоначальник Петербурга твой родственник, обратился я к Островской, которая уже о чем-то допытывается у Натали. Не сумеешь с ним немедленно устроить встречу? Саша, боюсь, это не в моих силах, покачала головой девушка и нахмурилась. Попытаться могу, но сомневаюсь, что получится. И все же, надо действовать, потер я висок, вспоминая слова господина Бурина, как с ним связаться. Сейчас пожалел, что не арендовал помещение с телефоном. Посчитал слишком высокой арендную плату, а звонить было некому. Едем, поинтересовалась Кати. Вы опять меня одну оставите? Печально вздохнула Натали. ГМ, а ведь воздыхатель баронессы мне потом предъяву способен сделать, если его симпатию оставлю наедине с бравым офицером. Да, последний после ранения, но все же это не совсем прилично. Надо спешить. Появился на пороге городовой, выходя из процедурной и утирая пот со лба. Дамы и господин, от всего полицейского управления примите благодарность, он склонил голову. Докладную о вашем содействии подам и распишу все в лучшем виде. Сейчас, Простите, очень тороплюсь, не смеем задерживать, кивнул я, наблюдая, как городовой быстрым шагом нас покидает и даже не услышал моих слов. Немного поразмыслил и понял, что особого выбора у нас нет. Кати, остаешься с Натали, посмотрел на Островскую, а потом дал указание обеим дамам. Если не вернусь через 2 часа, а нашему пациенту не станет хуже, то гоните его в шею и не слушайте никаких жалоб. После диагностики, уточнила баронесса, как хочешь, пожал плечами. Кризис давно миновал, рецидив невозможен, если только его вновь ножом не пырнут, и он не употребит наркотическое вещество. Хорошо, кивнула Сухарева, заметно нервничая, как понимаю из-за полученных сведений о готовящемся теракте. Саша, будь осторожен, напутствовала меня Кати, догадываясь, куда я собрался отправиться. Вновь покинул свой кабинет врачевателя, мысленно прикидывая, что с такими больными разорюсь к чертям. Но тут на карту поставлено другое и необходимо помешать так называемым революционерам или смутьянам. Кто-то за ними могущественный стоит и руководит. Но это не мое дело, а жандармерии, стражи, охранки или полиции. Силовых структур в империи хоть отбавляй. Вот только они со своей работой с трудом справляются, раз в последний момент узнают о покушении. А если взять аварию с поездами и удар по великому княжичу из ближнего круга, то и вовсе разогнал бы всех служивым вместе взятых. Ну, не исполнителей, а их командиров, сидящих в высоких кабинетах. Любезный, гони на Дворцовую площадь, приказал вознице, когда поймал пролетку. Церемониться не стал, не до того сейчас, поэтому применил воздействие подчинения на извозчика. Глава 7. Покушение. Для чего отправился к месту, где запланирован теракт? Попытаться предупредить или предотвратить покушение, скорее всего из-за испуганных глаз своей компаньонки, которая чуть ли не в ступор впала. Натали постаралась скрыть от меня свое состояние и даже держалась молодцом, но обмануть не смогла, переживает баронесса за Максимилиана. Я же не хочу жить в смутное время, а великий княжич оставил неплохое впечатление. Другой вопрос, что он способен мою помощницу увести, на которую есть определенные планы. Движение пролетки замедлилось, а потом и вовсе прекратилось. Чего стоим? Обратился к извозчику, прекрасно видя, что улица заполнена экипажами и впереди даже 2 автомобиля без движения. Вроде как не пущают, ответил возница, встав во весь рост. Служивые дорогу перекрыли. Далеко до площади, поинтересовался я, роясь в кармане, ища мелкие монеты, дабы заплатить за проезд. 2 квартала, вздохнул мужик и сокрушенно головой покачал. Намертво встали, даже не развернуться. А если дворами, уточнил у него, понимая, что это последняя надежда успеть вовремя. Забито все, кивнул он на ближайшую подворотню, в которой застряла чья-то карета. Тогда пешком пойду, поморщился я и протянул деньги. Любезный, возьми за проезд. Благодарствую, обрадовался возница, а монеты с моей ладони мгновенно исчезли. Чуть на магическое воздействие не погрешил, но у мужика нет дара, просто ловкость рук. Выпрыгнул из пролетки и быстрым шагом направился в нужную сторону. Удивительно, но моему примеру почти никто не последовал. Слышу, как из экипажей бронятся и возмущаются, грозят кому-то карами, но ноги бить не хотят. Прошел 300 метров от того места, где оказались в заторе и услышал возглас. «Господин Воронов, быть не может. Александр Иванович, это вы?» Оглянулся на крытый экипаж и увидел в окне господина Вертлугина собственной персоной. «Валерий Семенович, добрый день!» Кивнул Зельевару и поинтересовался. «Какими судьбами?» «Здравствуйте!» Широко улыбнулся нежданный знакомый. «Мы с дочерью прибыли со свитой их сиятельств. В дороге немного отстали, а сейчас встряли. А где же Мария Валерьевна?» Не удержался я от вопроса. «Пешком отправилась». Взяла саквояж с зельями и побежала, указал рукой направление отец девушки. «Составьте компанию старику, скоротаем время за приятной беседой, пока тут все не рассосется. Боюсь, ждать придется долго», — отрицательно качнул головой. «Нам с вами надо кое-какие вопросы обсудить, хочу заказ сделать. Вы где остановились и сумеете ли 5 зелий сварить? Обещали разместить в дворцовом комплексе, там имеются лаборатории», — поправил пенсне Зельевар, а потом провел ладонью по бородке. «Да, поговорить бы хотелось, что если завтра нанесем вам визит, Мария Валерьевна тоже хочет вас видеть. После 5 вечера, будем ждать», — предложил я. «Договорились», — обрадовался мой собеседник. «У вас место жительства не изменилось, Мария его должна же знать, верно? Нет ли у вас бумаги и ручки?» подумав, спросил Зельевара. Черкну адресок, где открыл кабинет врачевателя, на всякий случай. Через минуту продолжил путь, распрощавшись с господином Вертлугиным. Это хорошо, что они в Петербург приехали. Теперь есть те, кто мне зелье сварит, а то самому возиться лень. А еще предстоит подобрать ингредиенты. Зато могу не переживать за господина Штерна. Теперь точно его на ноги поставлю. Сырье для замены хрусталиков имеется, остается их изготовить, что не так-то просто. Знания-то теоретические, никогда таким не занимался, но в собственных силах уверен, а это одна из основ успеха. Добрался-таки до Дворцовой площади и поразился скоплению народа. Как все узнали, что дети императора собрались приветствовать местных жителей. В газетах никаких объявлений не печаталось, кроме как слухов объяснить такое не могу. С другой стороны, вести разлетаются, что тот пожар, произойдет какое-то событие, а на базарах и в лавках уже идет обсуждение. Иногда складывалось впечатление, что горожане знают больше, чем чиновники и журналисты вместе взятые. Правда, не всегда эти сведения оказывались такими, про что речь шла, а зачастую сильно приукрашены, мягко говоря. Энда, отыскать в такой толпе Мари не представляется возможным, буркнул себе под нос, вздохнул и стал пробираться из последних в первые ряды. Преодолеть выставленное оцепление из жандармов, полиции и солдат гарнизона города нечего и думать. Зато тут кто-то о безопасности важных персон позаботился, и остается надежда, что планы заговорщиков не сработают. Запускать сканирование или диагностику не стал, нет в этом смысла. Сил потрачу много, а искать непонятно что, все равно как зернышко пшеницы в стоге сена. Неужели наш княжич возьмет в супруги нехресть? Донесся до меня голос какой-то грузной бабы. Дык, полытика, ты, Дунька, ни черта в ней не смыслишь, авторитетно заявил мужик, стоящий с ней рядом и жующий соломинку. Простите, а о чем вы говорите? Обратился я к ним. Господин не в курсе, что император повелел сыну остепениться и подумать о государственных интересах. Прозвучал вопрос с левого бока, от какого-то студента в очках. Хм, мы с парнем примерно одного возраста, конечно, одет я чуть лучше, но мог бы оказаться его товарищем. Однако он меня к своей братии не отнес, по каким-то одним ему невидимым признакам. Одного взгляда хватило, чтобы признал в студенте коллегу. Пара пятен от специфических зелий въелись в его пиджак, небрежно засунутый в карман журнал только подтверждает догадку. Кто бы еще стал читать последний выпуск целительского вестника? Ради интереса я пару номеров покупал, ничего толкового не узнал, если не считать прописных истин и неких бредовых теорий. Писали, что уже проведены удачные пересадки рук и ног, замахнулись даже на мозг. Мол, за границей, в одной из тайных целительских клиник старики толстосумы себе приделывают конечности от молодых доноров. Платят баснословные деньги за операции, а некоторые эксцентричные особы уже по несколько пар ног поменяли. При этом даже звериные лапы кто-то себе установил. Бред и больное воображение. Нет, в теории такое возможно, но на практике ничего не выйдет, а если конечности приживется, то ненадолго и под постоянной подпиткой зелий. Коллега, обратился я к студенту, а можно подробнее? Простите, нюансы неизвестны, покачал тот головой, сплетни не люблю, но в имперском вестнике, он сморщил лоб, вышедшим дня три или четыре назад, четко говорилось, что Максимилиан Степанович взял на себя обязательство укрепить империю тем или иным союзом. А как это сделать? Теперь же стало понятно, что речь шла о династическом браке. И, да, в Петербург прибывают дипломатические миссии из разных стран, для укрепления взаимодействия и торговли. Все бы ничего, да почти в каждой есть близкая родственница или дочь главы правящего клана. Первой приезжает японская принцесса, следом появится дама из Австро-Венгрии, а за ней и остальные. Бедняжка Натали, баронессе от такого удара придется несладко. Задумка нашего императора понятна и проста. Сейчас с этими государствами отношения натянуты, если учитывать не так давно проигранную войну. Правда, с тех пор многое изменилось, в том числе и упор Коршунова на перевооружение армии сработал. Это если верить официальной информации, как там оно на самом деле, понятия не имею. В том числе не знаю и про другие страны, но уже одно то, что прибывают в Петербург явно не союзники, то это говорит о какой-то напряженности. Страшно представить, что случится, если японская принцесса пострадает. А в этом однозначно заинтересованы враги Российской империи. Едут, едут, раздались выкрики в толпе. Действительно, четыре кареты, на которых гербы двух государств медленно выехали на площадь, где уже стоит почетный караул. Выстроена сцена, расстелены красные дорожки. Чуть в отдалении находится оркестр, который грянул какой-то торжественный марш. Почему не гимн? Размышлять оказалось некогда. Из кареты выбрался Максимилиан и помог какой-то барышне в пышном платье. «Княжна Софья», – прошептал студент и пригладил свои непослушные лохмы. «Энда, раньше ему за своими всклокоченными волосами следовало ухаживать, а то ведь он точно пару дней расческой не пользовался. Тем временем, их светлости чего-то ждут». И вот у кареты с гербом Японии отворилась дверь, и из нее вышли две девушки в кимоно, а за спинами у них по два меча. Следом показалась принцесса, с невозмутимым выражением на лице, словно маской. А вот в глазах у нее тоска и боль, аура же скрыта от постороннего взгляда. «Хоть и на приличном расстоянии нахожусь, но в деталях все вижу», — не поскупился, усилил зрение магическим даром. «Рады приветствовать принцессу», — произнес Максимилиан, и его голос, усиленный каким-то артефактом, прокатился по площади. «Надеемся, вы оцените наше гостеприимство», — сказала Софья. «Это для меня великая честь», — неожиданно на чистейшем русском ответила японская принцесса. «Наш император оказал милость и разрешил посетить Российскую империю. Не ожидала, что окажут такой теплый прием. Примите мою благодарность», — девушка отвесила церемониальный поклон. Своим заявлением японочка повергла в шок их светлости, которые между собой растерянно переглянулись. Мало того, Максимилиан не сумел скрыть досаду, а великая княжна и вовсе покраснела. Похоже, они уже с принцессой общались, но не подозревали, что та все отлично понимает. «Энда, конфуз, представляю, что бедная девочка могла услышать. Кстати, японочка хрупкая, но уже не подросток, судя по жесткому взгляду, плотно сжатым губам, на которых застыла улыбка. Тоже нервничает и психует, но старается держать лицо. Почему она прилюдно раскрыла такой козырь, как знание языка? Я бы точно молчал в тряпочку и слушал о том, что обо мне говорит враг. Но делать выводы рано, наверняка какой-то мотив у принцессы имелся». Вот и стоящие рядом с их высочествами несколько офицеров глаза опустили. Не удивлюсь, если они обменивались армейскими шуточками и в них азиаточка фигурировала. «ГМ, совсем отвлекся, не за этим я тут. Прикинул, что щит над теми, кто стоит на помосте, выставить не смогу. Расстояние приличное и потребуется время и много сил, чтобы даже воздушный купол попытаться сделать. Вряд ли мне дадут начертать в воздухе руну и ее напитать, а потом отправить по назначению. Телохранители не дремлют. И все же, последние пропустили атаку. К своему стыду и я не обратил внимания на двух парней в рясах послушников, степенно приблизившихся к помосту. В последний момент уловил темный шлейф отвода глаз и подчинения. Наверное, это и сыграло основную роль. «Берегись, у них бомба», — заорал я, мысленно активировав руну поглощения тьмы. Разумеется, в мою сторону сразу уставились любопытные и проследили за тем, как указываю рукой на ряженых. В том, что они не имеют никакого отношения к церкви или монастырю, уже не сомневаюсь. Одежда не по размеру, на ногах сапоги, вряд ли церковники так одеваются, ну, не в городе и не в такую погоду. «Стоять!» – выкрикнул какой-то офицер и выхватил из кобуры наган. Две телохранительницы японочки встали перед своей принцессой и выставили мечи. Когда они их обнажили, для меня так и осталось загадкой, как и то, что молниеносно приблизились к своей госпоже. А вот Максимилиана и Софью никто грудью не закрыл. «Энда, как так-то? Где хваленая стража?» Толпа взревела, волной от площади отхлынула и меня за собой чуть не утащила. Сумел справиться и устоять благодаря защитному куполу. Выстави другое заклинание и затоптали бы. Кстати, судя по воплям и крикам, то кому-то не повезло. А семинаристы выхватили из-за пазухи ряс какие-то свертки и швырнули себе под ноги. Два облака темной мглы стало стремительно распространяться по дворцовой площади. Прогремели выстрелы, охрана их светлости начала пальбу, да только они опоздали. Что это за чертовщина? Задаю вслух вопрос, не понимая, что нападающие применили за заклинание. Темная сила присутствует, но больше ничего нет. Хотя, подождите, есть еще противный запах, глаза заслезились, легкие обожгло. На рефлексах вычерчиваю руну очищения и быстрым шагом направляюсь в сторону помоста. Там мелькают мечи телохранительниц японской принцессы. Девушки молодцы, завели вихрь, уничтожающий тьму. С клинков слетают светлые молнии, то и дело озаряя лица присутствующих. Красивый боевой танец демонстрируют японки, Обычным взглядом за ними невозможно уследить. Магию применили тоже интересную, отбивают поползновение мглы. Охрана Максимилиана и Софи тоже очнулась от спячки. Окружили великого княжича с сестрой и что-то пытаются сделать, пока, как понимаю, безуспешно. Вот падает один офицер, второй. «Ко мне идите, вас в круг пропустит», — кричит принцесса, выхватив из-за складок халата веер. Пробираться сквозь темную мглу не так-то просто, она какая-то вязкая, отталкивает мой купол. Но в голове уже созрел план, достаточно активировать руну рассеивания и очищения и вражеское заклинание уничтожу. Кстати, в дыме летучие вещества, напоминающие яд. Если кто-то им надышался и не получит от целителей помощь в течение пару минут, то вряд ли оправится. Такой человек в лучшем случае лишится дара. «Максимилиан, двигайтесь ко мне навстречу, ору что есть мочи, господин Воронов», уточняет тот. «Да, быстрее», отвечаю и продолжаю бороться с вязким сопротивлением воздуха. Ощущаю, как мгла стягивается к помосту, там она сконцентрируется на объекте атаки, а потом растворится. Уже не секрет, что удар нацелен на великого княжича и его сестру. Двоих сразу или кого-то одного? Помня о нашей встрече при крушении поездов, то Софье не позавидуешь. Даже если и не желают погубить, то являясь кровным родственником Максимилиану и обладая схожим аурным слепком, девушка невольно принимает удар, направленный на брата. Темные заклинания сложно обучить и заставить разбираться, кто перед тобой. «Идем, там друг, он поможет», — объявляет великий княжич и с ним не спорит. А вскоре я оказываюсь в защитном круге из танцев с мечами и выставленным собственным куполом. Телохранительницы японской принцессы еще мечутся вокруг нас, их темп высок, но уже устают. Чертова тьма не желает рассеиваться, клубится рядом, от нее исходит щупальца, пытающиеся пробить защиту и ужалить сестру с братом. А ведь прошло-то от силы пара минут, но еще даже охрана во дворце не среагировала. «Нож, мне нужен нож», протягиваю руку. «Это опять вы», — восклицает Софья с непонятным выражением, глядя на меня. «Возьмите», — улыбаясь, протягивает мне японская принцесса Танта, так называемый кинжал самурая общей длиной, включая рукоять, около 30 сантиметров. «Благодарю», — киваю и, взяв оружие несколькими быстрыми росчерками, наношу на брусчатке задуманные руны. Подумав, усиливаю эффект, полоснув по многострадальной левой ладони обоюдоострым лезвием кинжала. Капли крови упали в центр магических символов, следом насыщаю получившуюся печать своим даром. Короткое заклинание, и вокруг нас возникает светлый вихрь. Он поглощает все звуки, уши на пару секунд закладывает, но ни единого дуновения ветерка не ощущается, только осторожное прикосновение к лицу моего дара из источника. Словно он уточняет, не требуется ли еще защита. Проходит секунд 10, и от темной мглы остаются лишь воспоминания. Кому помощь нужна? Находя в себе силы, задаю вопрос, продолжая стоять на коленях и размышляя, сумею ли подняться. В ответ тишина, поднимаю взгляд и вижу направленные в мою сторону катаны охранниц японской принцессы. В глазах телохранительниц госпожи страх, что не свойственно таким дамам. Уверен, они повидали за свою непродолжительную жизнь многое. Кстати, только сейчас оцениваю, что они старше принцессы лет на 5, если не больше. Император Японии отправил с дочерью одних из лучших воинов, и пусть их хрупкость никого не вводит в заблуждение. Недавно устроили танец смерти, войдя в боевой транс, а теперь собраны и готовы к бою. «Ваш Танта», беря кинжал за лезвие и протягивая его принцессе, произношу я. «Спасибо, он нас всех спас». Только сейчас осмотрел оружие и мысленно завистливо вздохнул. Изумительная работа мастера с большой буквы. Балансировка, клинок идеальны, а камни напитаны силой. Они предназначены удивить противника какими-то смертельными заклинаниями. Даже парочка рун на рукояти имеется. Правда, они представляют собой спокойствие и невозмутимость. Интересно, для каких его целей носит принцесса? Сомневаюсь, что в качестве последней надежды. Это не клинок милосердия, а девушка неробкого десятка, хотя и хрупкая, как один из предметов в их легендарных сервизах. «Благодарю», помедлив и что-то тихо сказав своим телохранительницам, произнесла принцесса. «Не забыл про бытовое заклинание чистоты, чтобы частички моей крови не оказались у японочки. Откуда мне знать, что у нее на уме и не нарушил ли их каких-нибудь правил и традиций? Вдруг невольно оскорбил и теперь являюсь злейшим врагом?» По внешнему виду не похоже, что это так, но она хорошо контролирует эмоции и закрыла щитами ауру. Предлагаю всем проследовать в один из дворцовых залов, сказал Максимилиан, а потом посмотрел на важную гостью. «Принцесса Минако, уверяю, этот инцидент не связан с вашим приездом. Вам тут искренне рады, и мы надеемся, что сумеем наладить дружественные отношения. Он за всех говорит или от себя лично, черт его знает, этот долбанный этикет не всегда позволяет разобраться в происходящем, особенно, когда держат этакие маски на лицах и скрывают урные всплески. Да, мой брат прав, но из этого не следует, что мы снимаем с себя ответственность из-за случившегося», вступила в разговор Софья. «Надо бы отсюда уходить. Очень мне не нравятся косые взгляды телохранительниц высокопоставленной гости нашей империи. Если столкнусь с ними в укромном месте, то как пить дать, попытаются прирезать и скажут, что в таком виде сам пришел. Но при стольких свидетелях мне вряд ли следует беспокоиться, да и сам смогу самураек удивить. Еще неизвестно, кто уцелеет после такой встречи, если они попытаются меня убить. Кстати, а имя у принцессы соответствует ее внешности?» Прямо в точку. Откуда-то из глубин памяти всплыло, что Минако переводится как «красивый ребенок». Ну, это если Натали с ней не встретится, при всем уважении к восточным единоборствам, которым явно принцесса обучена, но поставил бы на свою компаньонку. Ей-то есть что терять и за кого биться. Японочка же слишком равнодушно на Максимилиана пару раз взглянула. Похоже, великий княжич ей не понравился. А вообще, странно, что наш император задумал такой династический брак. Или мне что-то неизвестно, и это все ширма для чего-то другого. Военный союз, сомнительно, как и торговые отношения таким образом не наладить. Что тогда, господин Воронов, вам помочь встать? Протянул мне руку великий княжич. Спасибо, ваша светлость, поблагодарил я и принял помощь. Правда, ограничился пожатием ладони, а встал самостоятельно. Магического резерва в источнике осталось немного, где-то четверть, этому несказанно рад, рассчитывал на меньшие. Похоже, мне помогли телохранительницы японской принцессы, у которой куда-то исчез интересный веер, как и кинжал самурая, и где она их прячет. Хм, а что, если у нее под кимоно есть еще какие-нибудь артефакты? Но тогда она и вовсе окажется тростинкой. Господин Воронов, раз уж все правила этикета нарушены, то не удовлетворите ли наше любопытство и не объясните, что означают эти символы на камнях? Задумчиво обратилась ко мне принцесса Минако. Госпожа, простите, у каждого есть секреты, уклончиво ответил и посмотрел в сторону Максимилиана, по лицу которого мелькнула тень. Похоже, великий княжич мыслями не здесь и обдумывает, как поступить с Натали. Хрен ему с маслом, а не баронесса. Не будет она бесправной фавориткой, не позволю котенка обижать, так часто Сухареву называю. Девушка и так лихо с головой хлебнула. Если потребуется, то уедем от Максимилиана подальше, выдам ее замуж за какого-нибудь аристократа и забудет она княжича. Думаю, нам всем следует успокоиться и пройти в один из залов дворца, вновь повторил свое недавнее предложение Максимилиан. Произошедшее не скрыть, и мы должны прийти к единому мнению, как отвечать на вопросы. Ну, меня это никоим боком не касается, за исключением одного вопроса, который хочу великому княжичу задать. Печально, но от его ответа зависит многое. Сомневаюсь, что он легко Натали забудет. Уже убедился, что Максимилиан еще тот собственник, и если что-то посчитал своим, то не отступится. Нас всех окружила плотным кольцом подоспевшая охрана, даже появились верховые жандармы. С великим княжичем пытались переговорить высокопоставленные чины, но он их, сдерживая гнев, культурно послал собирать улики и явиться с докладом о произошедшем. «Господин Воронов, только не уходите, не пообщавшись со мной», неожиданно сказала Софья, приблизившись почти вплотную, предусмотрительно понизив голос. Принцесса Минако не сумела скрыть изумление во взгляде, хотя и стояла в двух шагах и никак не могла слышать слов великой княжны. «Нет, не простая эта японочка. Кстати, а есть ли уверенность, что она принцесса?» «Ну, это я загнул. Не будет себя никто за принцессу выдавать, за такое в Японии голову отрубит. Да и танта у нее тянет на целое состояние. Уж в холодном оружии разбираюсь. Еще бы ее веер посмотреть, вот в нем чувствуется убойная мощь, в том числе и защита». За этими размышлениями, не заметил, как оказался в одном из залов дворца и чуть не занял место во главе стола. Все же старые привычки нет-нет до себя проявляют. А вот мое замешательство не укрылось от внимательных глаз принцессы и Софи, которые между собой переглянулись, словно спрашивая, а кем это господин Воронов себя возомнил.